Глава 6. Максимилиан. Вильфор поднялся, почти стыдясь того, что его застали в припадке такого отчаяния. Должность грозного обвинителя, которую он занимал в течение 25 лет, сделала из него нечто большее, или, быть может, меньшее, чем человек. Его взгляд, в первый миг растерянный и блуждающий, остановился на Максимилиане. «Кто вы, сударь?» — сказал он. «Откуда вы? Так не входят в дом, где обитает смерть. Уйдите!» Моррель не двигался. Он не мог оторвать глаз от ужасного зрелища, от смятой постели и бледного лица на подушках. «Уходите! Слышите?» — крикнул Вильфор. Девриньи тоже подошел, чтобы заставить Максимилиана уйти. Тот окинул безумным взором Валентину, обоих мужчин, комнату, хотел, по-видимому, что-то сказать, наконец, не находя ни слова, чтобы ответить. Несмотря на вихрь горестных мыслей, проносившихся в его мозгу, он схватился за голову и бросился к выходу. Вильфор и Девриньи, на минуту отвлеченные от своих дум, посмотрели ему вслед и обменялись взглядом, который говорил: «Это сумасшедший». Но не прошло и 5 минут, как лестница заскрипела под тяжелыми шагами, и появился Моррель, который с нечеловеческой силой, подняв кресло Нуартье, внес старика на 2-й этаж. Дойдя до площадки, Моррель опустил кресло на пол и быстро вкатил его в комнату Валентины. Все это он проделал с удесятеренной силой исступленного отчаяния. Но страшнее всего было лицо Нуартье, когда Моррель подвез его к кровати Валентины. На этом лице напряженно жили одни глаза. В них сосредоточились все силы и все чувства паралитика. И при виде этого бледного лица с горящим взглядом Вильфор испугался. Всю жизнь, всякий раз, как он сталкивался со своим отцом, происходило что-нибудь ужасное. «Смотрите, что они сделали!» — крикнул Моррель, все еще опираясь одной рукой на спинку кресла, которое он подкатил к кровати, а другой указывая на Валентину. «Смотрите, отец!